Глава 56. Осипов. Трофимова предупредила меня, что вечером к нам снова заявится с проверкой. Еще сказала, что надо будет поддержать Улю. Ей результаты этого действа нужны гораздо больше, чем всем остальным, после того, что было устроено в ее квартире. И вроде все было хорошо. Женщина кидала на меня осторожные взгляды, полные смущения и странного задумчивого посыла. Мы с Юлей играли и гуляли в парке после того, как я освободился с работы. Все казалось таким до странного естественным и классным, но потом изменилось. За одну секунду, как только Уля увидела, очевидно, знакомых ей людей, она встала, как соляной столб. Ярость за ее переживания, за этот бесконечный кошмар, что она пережила в последнее время, переполняла меня. Но я знал, что не имею права быть человеком, который сейчас проявит слабость. Я должен их защитить. Обнял дочь, которая тоже с недоверием уставилась на людей. Малышку трясло, и это лишь подбросило дров в огонь. Как же они напуганы, запуганы, и вообще, почему я не смог защитить своих девочек? «Уля, не переживай, сейчас разберемся», — злорадно заявил я, собираясь отыграться за страдания своих девочек. «Добрый день, господа. Что вы хотели?» Грузная женщина с лицом, напоминавшим мне жабу, было дернулась, но, увидев меня, осеклась. Гарпия уже собиралась наброситься на своих жертв, но сегодня не ее день. Трофимова, будь она неладна, дала мне четкие инструкции. «Она не приедет сегодня. Визит согласован и все такое. Наша задача — щелкнуть этих специалистов по носу. Мы хотели узнать условия проживания девочки». Неожиданно тихо пропищала женщина. «Ну так узнавайте. Именно поэтому вы приехали так поздно, как раз во время, когда нам укладывают ребенка на другой конец города и снова без предупреждения», — холодно добавил я. Позади меня послышался шумный выдох Ульяны. Я знал, что она на эту войну идти не собиралась. Она вообще много чего не собиралась и не выдерживала. «Но она женщина». И в моих прямых обязанностях ее защита. Как и своей дочери. Обернулся к жене со словами. «Милая, проходи в дом, укладывайтесь, я буду позже чуть. Проведу экскурсию этим... проверяющим». Ульяна напряженно кивнула, забрала из моих рук ребенка, и они обе уставились на меня испытующе. Сердце ёкнуло. Неужели я когда-то был готов променять вот это вот настоящее и искреннее на Елизавету? Неужели настолько погряз в своей черствости, что допустил мысль о том, что какой-то брак по договору может стать счастливым и успешным? Идиот. Теперь я видел, что идиот. Повернулся к проверяющим. На их лицах мелькали смешанные эмоции. До счастья начинало потихоньку доходить. Но я не собирался спускать с рук такое поведение. Пора было показать, что такое заказные выезды. «Прошу вас, господа, приступим». А дальше я впустил их в дом, и мы долго и упорно общались. На каждое их слово я выдавал три, гонял по этажам и подвалам. Какой все же чудесный новый дом у нас. Я и не думал, что он такой большой. Спустя какое-то время все это стало напоминать гонки на выживание. Через полтора часа из сопротивлявшихся осталась только жаба. Остальные уже ждали у выхода. Я все равно настаиваю на осмотре комнаты ребенка. Я подошел к ней вплотную. Конечно же, можно было избежать и этого визита, и всего остального, что за ними последует. Но я больше всего на свете хотел показать своим девочкам, что они под защитой. Имел на это полное право. Конечно, вы непременно осмотрите, но это будет последняя комната в вашей рабочей деятельности. Завтра вы уже покинете этот пост и скажете спасибо, что если и сядете, то ненадолго. Законы, они все же для всех, как бы вы ни считали. Наконец-то до нее дошло. Женщина побледнела, а потом молча развернулась. Без единого слова она покинула наш дом, уводя других участников этого шоу. Я не лукавил. Завтра в их отделении опеки разгорится скандал. А эту великую и ужасную задержат по подозрению в получении взятки. Жаль, не в особо крупных размерах, это дольше. То есть они больше к нам не придут? Обернулся. Ульяна стояла в проходе, такая ранимая, растерянная и, самое главное, родная до безумия. Я спокойно ответил: «Нет, еще одной проблемой меньше». Она ощутимо выдохнула. Я же понял, что если сейчас не коснусь ее, то сойду с ума. Но вот только когда я сделал первые шаги в ее сторону, девушка отшатнулась. Не понимая, что происходит, я нахмурился. Ульяна же отвела глаза, а после тихо ответила: «Это хорошо. Я пойду, Арс. Спокойной ночи». И она ушла. Словно не было между нами этого самого потепления. Как будто все достигнутое тепло между нами растворилось в воздухе.